здесь с тобой. Прикоснись, открой, но нужен ответ. Как так этот мир для тебя? Пойдем со мной, улыбнись, давай подождем, ведь новый рассвет. Дыши, люби, цени мгновенье. Слышишь, верь, слышишь, верь. Дыши, люби, цени мгновенье. Слышишь, верь, слышишь, верь. Дыши, люби, цени мгновенье. Слышишь, верь. Дыши, люби, цени мгновенье. Слышишь, верь.